Глава 5. О превходящем признаке. Превходящий признак — это тот, который появляется и пропадает без уничтожения своего обладателя, субстрата. О нем можно говорить в двух различных значениях. В одном он допускает отделение, в другом — неотделим. Сон — это превходящий признак отделимый, а быть черным — этот признак привходит к ворону и к эфиопу неотделимо, но и ворона можно представить, что он белый, и эфиопа, что он утратил свой цвет кожи без уничтожения в том и другом случае субстрата. Определяют превходящий признак и таким образом. Превходящий признак — это то, что может либо находиться, либо не находиться в том же предмете, или то же, что не есть ни род, ни отличие, ни вид, ни собственный признак, но всегда является находящимся данным в субстрате. Так как теперь точно определены все поставленные на обсуждение аллогические моменты, именно род, вид, различающий признак, собственный признак, превходящий признак, надо вслед за тем указать, какие у них есть общие им свойства и какие специальные.